Глава 15. Следователь Сверчков. Дежурный сообщил прибывшему в сыскную Кочкину, что его ищет Фома Фомич. «Сказал, как только явитесь, тотчас же к нему». «Он один?» — спросил Меркурий. «Нет, к его высокоблагородию следователь Сверчков пожаловали», — вполголоса ответил дежурный. «Отчего я на улице коляски не видел?» «Пешком пожаловали». Однако я обратил внимание на башмаки. Шел недолго, потому как не в пыли. Стало быть, коляску оставил где-то поблизости. «Хитрит Сверчков», — также в полголоса произнес Кочкин. «Именно, хитрит. Да у него и лицо такое...» «Какое такое?» «Хитрое. Вот у вас, Меркурий Фролович, прошу прощения, лицо не хитрое». «А какое?» «Простоватое, но это лучше, чем хитрое. В нашем полицейском деле хитрое лицо только во вред, а у следователя оно хитрое, и потому с соседней улицы видно, что это именно он идет». Дежурный процитировал Кочкину фразу из прочитанной брошюры, которую от чиновника особых поручений и получил. «Ну ладно, пойду наверх. Посмотрю, зачем начальству понадобился». После того, как из кабинета послышалось «Войдите!», Кочкин толкнул дверь. Меркурий Фролович был неприятно удивлен тем обстоятельством, что следователь Сверчков сидел на диване как раз на том самом месте, где обычно располагался Кочкин. Начальник сыскной это понял, и, очевидно, для того, чтобы подбодрить своего чиновника особых поручений, громко и весело проговорил: «А-а-а, вот и наш знаменитый Меркурий Фролович Кочкин! Присаживайся! Бери любой стул, да к столу садись. Вот Анисим Федорович в гости к нам заглянул. Интересуется, зачем это мы за Сиволаповым слежку устроили. А я ему говорю, что сам не в курсе. Мол, сейчас придет Меркурий Фролович, вот он все и объяснит». Лицо полковника было серьезным, но в глазах прыгали веселые искорки. «Так по какой причине следили за Сиволаповым?» «По какой причине следили?» — глупо улыбаясь, переспросил Кочкин. «Да, по какой причине?» — повторил Сверчков, буравя глазами чиновника особых поручений. Сейчас следователь был в синем шерстяном мундире, фуражка лежала рядом с ним на диване. «По донесению внештатных агентов. Нам стало известно, что городовой Сиволапов был свидетелем одного мелкого происшествия. Городового допросили, но он все отрицал. Это нам показалось странным, потому мы устроили за ним слежку». «А что это за происшествие такое?» Выражение лица Сверчкова не изменилось. «Да ничего важного. Просто кто-то за кем-то подсматривал в окно, а Сиволапов его за этим делом застал. Но почему-то во время допроса про это соврал. Да это же поголовно встречается, когда городовые намеренно скрывают от своего начальства подобные мелкие факты». «Но зачем он соврал?» — уже заинтересованно спросил Сверчков. «Для того, чтобы иметь влияние на нарушителя с целью получить от него какую-то выгоду. Проще говоря, мелкое вымогательство. Я тебе ничего никому не скажу, но и ты, братец, тоже не скупись. Об этом всем известно». «Я о таком впервые слышу!» — воскликнул следователь и даже пересел с одного края дивана на другой, фуражку взял в руки. И Фома Фомич, и Кочкин посмотрели на Сверчкова, как на дурака. «Теперь вы осведомлены», — проговорил, стараясь быть серьезным, Меркурий. «А вы можете назвать мне имя человека, которого Сиволапов застал за таким неблаговидным делом, как подсматривание?» — поинтересовался Сверчков. «Да в том-то и дело, что мы его сами не знаем. Сиволапов ведь ничего нам не сказал, потому мы устроили слежку». «Однако не уследили агенты ваши», — бросил снова, садясь на прежнее место, следователь, а фуражку нанизал на острое колено. «Да кто ж знал, что оно все так обернется? Мелкое ничтожное происшествие, а крови сколько пролилось!» — с глубокой досадой в голосе проговорил чиновник особых поручений. «А вы, значит, думаете, что тот, кого он застал за подсматриванием, мог его убить?» От этого вопроса следователь вздрогнул и выпрямил спину. По его лицу стало понятно, он так не думал, но за подсказку Кочкина ухватился точно кот за сазаний хвост. «А почему нет? Разве в жизни мало таких случаев?» — спросил Сверчков и, как бы ища поддержки, глянул на Фому Фомича. Тот с важным выражением лица кивнул. «А куда этот неизвестный подсматривал, вы мне можете сказать?» Сверчков перевел взгляд на Меркурия. «Со слов агента, которого мы вам по понятным причинам предъявить не можем, он подсматривал в окна салона восковых фигур купца Пядникова». «Днем? Да в том-то и дело, что ночью!» — хлопнул себя по коленке чиновник особых поручений. «Ночью?» Следователь посмотрел на Фому Фомича. Тот, растерянно улыбаясь, только пожал плечами, мол, «Ничего не знаю, это все дела Меркурия Фролча. У него спрашивайте». «Ну, что можно увидеть, подсматривая ночью в окна салона? Там же темно». «Вот и нас это заинтересовало. Пригласил я этого Сиволапова для беседы, стал спрашивать, а он уперся. Не было ничего подобного, и все». О таком происшествии слышу впервые, а наш агент утверждает обратное. Вот как? Я-то думаю, голову себе ломаю. За что? За что могли убить городового? А ну вот что выясняется. Была причина. И был человек. Жаль только, что вы не знаете, кто это. Не знаем. Мы потому и следили. А как бы нам его отыскать? Следователь просительно уставился на Фому Фомича. — Ну, не знаю. — Даже не проговорил, — пробормотал начальник сыскной. — Вы все-таки думаете, что этот человек может быть причастным к убийству городового? Фома Фомич намеренно сказал «причастным к убийству», а не убил, чтобы еще сильнее подзадорить следователя. — Так, а разве у нас есть другие подозреваемые? — Нет. Ну, я, конечно, не могу утверждать, но мне кажется, это он. Если не убил, то как-то замешан в этом деле. Во всяком случае, разговор с ним очень многое бы прояснил. Да, ну, так что, Фома Фомич, поможете мне найти этого человека? Конечно. Но тоже знайте, мы можем его найти, а можем и не найти. Время для этого требуется. — Да, я понимаю и торопить не стану. Знаю, что все нужно делать основательно. Мне только поддержка ваша нужна. Заручившись, что сыскная полиция ему поможет, следователь, не переставая говорить слова благодарности, встал, надел фуражку и, щелкнув каблуками, вышел из кабинета. Только Сверчков закрыл за собой дверь, Кочкин сразу же пересел на свое место. «Ну а что, пришлось?» — виновато глядя на своего помощника, проговорил Фома Фомич. «Он ведь как клещ. Только зазевайся, вопьется, не оторвать». Начальник сыскной действительно был вынужден разыграть весь этот спектакль, так как трудно поверить в незначительность дела, если сам фон Шпинн в курсе и, более того, знаком с подробностями. Если начальник сыскной интересуется людьми, которые подглядывают в окна, он или не совсем правильно понимает свои обязанности как руководитель, или что-то недоговаривает. «Я вас понимаю, но вы поставили меня в трудное положение. Пришлось выкручиваться». «Должен заметить, у тебя это неплохо получилось. Качественно. Если ты и со мной такие фокусы проделываешь, то за тобой глаз да глаз нужен. Ладно, все уже позади. Давай о деле. Как там твой разговор с хозяйкой квартиры? Она сказала что-нибудь интересное?» «Нет, ничего». «Что, разговор был совсем пустым?» Полковник пристально глянул на Кочкина. «Так сказать нельзя. Я предупредил ее, чтобы не болтала. Спросил, кто жил в квартире, которую она сдала Коломятову». «Ну и?» «Некто Прокол Кургузов». «Куда он делся?» «Как утверждает хозяйка, съехал, объяснив это тем, что нашел квартиру подешевле и ближе к месту службы». «А где он служит?» «Про это хозяйка ничего не знает, и про то, куда он съехал, тоже ничего не смогла сказать». Не мешало бы поговорить с ним. Подозреваю, у него были и другие причины. Просто так люди не переезжают, тем более после стольких лет. Начальник сыскной замолчал, глядя на пустой стол. Постарайся отыскать мне этого Кургузова. Кто знает, может быть, он сможет что-то рассказать. А вдруг его переезд никакого отношения к нашему делу не имеет? Только зря время потратим. О времени не надо печалиться. Все равно нам его придется тратить. Не здесь, так в другом месте. Перед нами сейчас стоит один вопрос, на который очень нужно найти ответ. Зачем Коломятов приехал в Татаяр? Почему поселился под чужой фамилией? Был ли у них с Сиволаповым сговор? «Это не один вопрос», — заметил Кочкин. «Верно. Это много вопросов, но все они суть одно и то же. Если мы сможем ответить хотя бы на один, ответим и на остальные. А вот еще два вопроса. Они стоят особняком. Почему убили Сиволапова и кто это сделал?» «Ну, скорее всего, тот, кого он шантажировал». «Другими словами, человек так или иначе причастный к смерти Пядникова». «Похоже на то», — кивнул Кочкин. «Наша слежка ничего такого не заметила. Сиволапов в последнее время, то есть после смерти Пядникова, общался только со старыми знакомыми. Никаких странных встреч. Однако, Фома Фомич, не надо забывать, что наши агенты могли просто все проморгать». «Что все?» «Встречу Сиволапова с кем-то». «Ну так уж и проморгать!» — воскликнул начальник сыскной. «А что? Ведь убийство городового произошло, можно сказать, на их глазах. А они ничего не видели, ничего не слышали». «Наверное, ты прав», — скривил губы фон Шпинна. «Просто порой хочется верить в лучшее». «Не вы ли учили меня верить только фактам? А факты говорят. Агенты могут ошибаться. А если они могут ошибаться, значит, не исключено, что могли ошибиться и здесь. Сиволапов все-таки с кем-то встречался, предпринял попытку вымогать деньги за это его и убили». «Все складно. Но есть одна нестыковка», — забарабанил пальцами по столу начальник сыскной. «Какая нестыковка?» «Мне не совсем понятна роль Коломятова. Ведь и дураку ясно. Он приехал в Татаяр помочь Сиволапову. И это он должен был пойти навстречу с объектом шантажа. Неплохо, кстати, задумано. Если за Сиволаповым установлена слежка, а Коломятов, по всей видимости, подозревал это, то в дальнейшем никто ничего не сможет доказать. Ведь у городового будет полное алиби, обеспеченное агентами сыскной полиции. И вдруг все рушится. Сиволапов сам идет навстречу. Что-то тут не то. Что-то не то. Может быть, Сиволапов в последний момент решил отказаться от помощи Коломятова? Подумал, что сумма всегда больше, если ее не надо делить пополам. «Это интересно», — мотнул головой фон Шпинна. «Но ведь об этом самом мог подумать и Коломятов». Начальник сыскной резко встал и почти что выбежал из-за стола. Сел рядом с Кочкиным на диван. «Ты понимаешь, к чему я веду?» — спросил он чуть приглушенным голосом. «Вы ведете к тому, — начал медленно Меркурий, во все глаза следя за фон Шпинна, — что и Сиволапов, и Коломятов подумали об одном и том же». «Нет, я веду к тому, что Сиволапова убил, скорее всего...» «Кто?»